Для образования, собственно, так называемой психической импотенции требуются более мягкие условия. Чувственное течение во всем объеме вынуждено скрываться за нежным течением. Оно должно быть в достаточной мере сильным и свободным от задержек, чтобы хотя бы отчасти пробить себе путь к реальности. Сексуальная активность таких лиц носит на себе явные признаки того, что руководящие ею психические импульсы действуют не во всем объеме, она капризна, подвижна, легко нарушается, функционирует часто неправильно, доставляет мало удовольствия. Но главным образом она избегает слияния с нежным течением. Таким образом создается ограничение в выборе объектов. Оставшееся активным чувственное течение ищет только таких объектов, которые не напоминают запретных инцестуозных лиц. Если какое-нибудь лицо производит впечатление, вызывающее высокую психическую оценку, то оно влечет за собой не чувственное возбуждение, а эротически недействительную нежность. Любовная жизнь таких людей остается расщепленной в двух направлениях, нашедших свое выражение в искусстве, как небесная и земная, животная любовь. Когда они любят, они не желают обладания, а когда желают, не могут любить. Они ищут объекты, которых им не нужно любить, чтобы отдалять чувственность от любимых объектов. И странная несостоятельность в форме психической импотенции наступает согласно законам чувствительности комплекса и возвращения вытесненного тогда, когда иной раз какая-нибудь незначительная черта лица объекта, избранного во избежание инцеста, напоминает объект, которого следует избегать. Главным средством против такого нарушения, которым пользуются люди с расщепленным любовным чувством, является психическое унижение полового объекта, в то время как переоценка, присущая при нормальных условиях половому объекту, сохраняется для инцестуозного объекта и его заместителей. Чувственность может свободно проявляться только при выполнении условий унижения, притом возможны значительные проявления сексуальной активности и сильное чувство наслаждения. Этому благоприятствует другое. Лица, у которых нежное и чувственное течение слились не в полной мере, не обладают по большей части достаточно тонким любовным чувством. У них сохранились сексуальные ненормальности, неудовлетворение которых ими ощущается как определенное понижение удовольствия, а удовлетворение возможно только с приниженными, малоценимыми половыми объектами. Понятны теперь мотивы, упомянутых в очерке о нарциссизме фантазий мальчика, который принижает мать до степени проститутки. В них проявляется старание, хотя бы в фантазии, перекинуть мост через пропасть, разделяющую эти два течения любовной жизни, завладеть матерью как объектом чувственного влечения, ценою ее унижения.